Ну, а если заранее, совсем заранее, накопить невозможно много еды, сена, например, оно годами в сухом месте не портится. А, когда повезет, использовать. Нет, дорогой внук, все намного сложнее, как-то обреченно отозвался старик. В лучшем случае, за жизнь подобное сочетание выпадет один раз, а это может случиться и через 1000 лет, а может и вообще не случиться. Пропустил, значит, навсегда забудь о возвышении. Второй раз тебе никто никогда такого шанса не даст. Но и выжить шансов неприлично мало, вот в таком семействе ты родился. А главное, никто из тех, кто выжил, к нам не возвращался. Так что никто не знает, что там, за этим возвышением. А, что хотел спросить котенок, я уже не увидел. Но и без этого я многое понял. Думаю, редко кто отказался бы от единственного шанса на всю жизнь. Стать кем-то большим, действительно большим, даже с риском для своей жизни, и даже с огромным риском. Точнее, никто адекватный, вялое стадо проживающих жизнь в телефонах из моего прошлого мира, во внимание брать не хочу и не буду. Они трупы с рождения, они существуют, они живут. Они изначально решили, что им ничего не интересно, кроме веселых картинок и суперкоротких видео. Им не интересны книги, новости, живое общение, любовь, семья. Впрочем, это не мое дело. Передо мной стояла уже не миска, а полная огромная кастрюля, из которой я, со скоростью робота, поглощал вкуснейшую кашу. Слуги в панике носились вокруг. Оглянувшись, я понял, что все остальные посудины уже пусты, и мне стало страшно. Не зря почти никто не соглашался на последний этап мутации. Ох, как не зря. Глава 17. Слуги, повара и поварята бегали вокруг, в тихой панике что-то варя, жаря, паря. Со всех сторон слышались команды, почти армейские. Куча слуг, не относящихся к кухне, сидели кружочком и чистили картошку. А я понимал, что скоро начну жрать ее сырую и в земле. Поскольку каша заканчивалась, кот высасывал жизнь, требуя пищу еще и еще. Хотя, после центнера гречки с тушенкой мне значительно полегчало. Думаю, часа два я точно продержусь, хоть и будет дискомфортно, и ребятки успеют выдать что-то съедобное. А главное, комбикорм никто не отменял, сгоняют в деревню, потом возместим крестьянам в двойном размере, или тройном. Да, удружил котяра. Хотя, после того, как я увидел его воспоминания, претензий к нему не было. Уверен, сам бы на его месте я поступил бы точно так же, рискнул бы. Вот только он рисковал не только собой, но все равно понимал его. Ладно, котенок, должен будешь. Ложка заскребла по дну двухведерной кастрюли, и я с сожалением оставил почти вылизанную огромную тару. Ко мне тут же бегом, и это при ее-то весе, подбежала огромная повариха. «Ваше сиятельство, картошечка скоро будет, жареная», — зачастила она, смотря на меня жалостливым и преданным взглядом. Я не представляла, насколько все ента серьезно, и ведь влезла же куда-то. И смотри-ка, даже животик не надулся. «Потерпите, мальца, первая партия уже почти готова». Она рванула обратно вглубь кухни, по дороге бормоча: «Ента ж надо, дрянь такую зацепить, и ведь серьезно с голоду подыхает, как не ест. Надеюсь, скоро выздоровеет, жратвы с такой скоростью часа на 4, не успеют грузовики обернуться. Хоть комбикормом корми». «Не, это не дрянь, так эту симпатичную хамоватую тварюгу только я могу обзывать. Это симбиант из очень далекого мира, у которого, оказывается, был всего один шанс на всю жизнь. Выясняется, что мутировавшая способность предвидения очень полезна. Ну, как минимум, я не злюсь на кота и понимаю его теперь. Интересно, на эти прозрения тоже тратится божественная энергия веры и поклонения, которую я, оказывается, не могу пока накапливать. То есть, по идее, это скоро кончится. Или нет, комбикорм подойдет», — крикнул я в спину уходящей поварихе. «Если ничего не будет, запаривайте его. Но и про гостей не забывайте, людям нормальной еды главное оставьте». «Ага, прямо заботушка нашелся», — продолжала ворчать толстая женщина. «Сам подыхает, а другим оставьте. Прям идеал господина, тьху, о себе бы озаботился. Дитя детем, а туда же, остальных, не запихни в его беспамятную тушку еды, уже отпевали бы». «Не ворчи, я все слышу, как бы», — хохотнул я, и тут же услышал в ответ: «Надеюсь, это он не мне», — донеслось опять до меня, хотя женщина была уже метрах в 30. «Не, я же это не вслух». «В смысле, не вслух?» Я немного прифигел. «Это что же, я уже еще и мысли слышу, направленные в мою сторону, а говорили, Профессии ментатора и менталиста – одни из самых сложных для универсала, и этим дисциплинам учатся годами, а главное, оно в принципе не всем дается. Защита от них несложная, хоть и практика требуется, а вот, тут живот скрутило голодным спазмом. Надеюсь, время между перерывами уменьшаться не будет. Моих ноздрей коснулся запах жареной картошки со шкварками. Ух, скорее бы, мелкий поваренок, оказывается, уже тащил в мою сторону огромную сковороду. Утром пришел Сергеевич. К тому времени я старательно уничтожал то, что готовило в параллели два десятка людей. Картошка тоже закончилась, в ход пошли овощи, капуста и прочее. А прямо сейчас готовили прочие крупы, пшенку, рис и подобное. Из полевого лагеря солдатики таскали свои продукты. «Оттопыриваешься», — воспроизвел он Масяню из моего мира. Хотя, вроде бы, он там умер задолго до ее создания. «Оттопыриваешься, и навел ты переполоху». Услада, наша новая повариха, уже сутки на своих огромных ногах, не спит, барина выхаживает. «Как состояние? Старый, ну тролль меня, и так не сладко», — сонно отозвался я. «Кажется, ближайшие четверо суток поспать мне не грозит. Жру вот, говорят, основные недельные запасы всего дома я уже подъел. Грозятся на комбикорм перевести. А это идея», — хохотнул Сергеевич. «А главное, экономия-то какая? Ты это, соглашайся, а то от своего состояния оставишь рожки до ножки, все прожрешь. Хоть ты мулинер, но, походу, это ненадолго с таким-то аппетитом». «Юморист», — огрызнулся я, — «ты мне лучше скажи, с Петром Алексеевичем порешал, сам видишь, не до поездок мне, а с десятком полевых кухонь путешествовать, так себе идея, да и нет у нас столько». Так и вижу, как в приемную вкатывают дымящую бочку с походной едой, и я, слушая нашего императора, чавкаю и вежливо киваю. Порешал, тон Антона Сергеевича стал серьезным. «Как я и предполагал, у нас двухнедельный карантин, въезд и выезд с территории запрещен всем, охрана усилена. Так что жрей себе потихоньку, главное, чтобы потом рессоры выдержали». «Точно, юморист», — с улыбкой ответил я. «Задорнов с Хазановым и Волей в очереди к тебе за автографами уже строится. Хотя, последнего, ты, наверное, уже не застал, но он тоже крутой. Ну, в общем, ты понял». «Да все я понимаю», — вздохнул старый, а меня накрыло, снова. «Но на этот раз я увидел старого. Много лет назад, СССР, Москва». «Внимание, — говорит Москва, — передаем важное правительственное сообщение, граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Антон Сергеевич стоял в компании друзей в парке. Уже светало. Костерок почти погас, молодежь разобралась по парам, держась за ручки и нежно шушукаясь друг с другом. При этом все было пристойно и безобидно. Сам он был из тех немногих, кто был одинок. Впрочем, он всегда был одинок, парень был из редких однолюбов, и он потерял свою любовь пару жизней назад. Но она, любовь в смысле, не оставила его, даруя призрак надежды на возможность встречи. Друзья и подруги, часто держась за руки, поднимались, с недоумением вслушиваясь в слова Левитана. Не сговариваясь, они отправились в сторону рупора, висящего на столбе, в тщетной надежде, что вблизи станет немного яснее. Но это не помогло. Через паузу текст повторился. «Внимание, — говорит Москва, — передаем важное правительственное сообщение, граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». «Это что же это такое происходит?» — беспомощно спросила Настя, девушка, про которую говорили «кровь с молоком», с тонюсенькой талией, длинной косой, широкими бедрами и большой грудью. «Это что, война что ли?» «Очень на то похоже», — ответил, скорее сам себе парень, сын кузнеца. В любые двери он заходил только боком, поскольку ширина плеч не позволяла пройти прямо. «Ух, зададим мы этим гадам жару». «Нет, я давно про войну в Европе наблюдаю, но у нас же договор был. Не знаю, как вы, а я пойду супостату морды бить. Кто со мной?» «Я тоже». «Неожиданно для самого себя», — ответил Антон, как его звали тогда. «Вот прямо сейчас идем к властям». Но сразу не получилось, и они долго стояли у входа, слушая эхо речи, регулярно повторяющейся. Настроение из возбужденного переходило в обреченное. До них доходил смысл произошедшего. Старый давно понял, что в этом мире, почти лишенном магии, его любимой нет. Но убивать себя самому было нельзя, слишком велик был шанс, что его душа развеется. А он должен был найти свою любимую, с которой его разлучила жизнь и смерть. Война – идеальный шанс умереть, причем в бою, героем. Тогда он сможет точно приблизиться к любимой женщине. Но Антоновичу не везло. Он воевал долго, дожил до Курской битвы, пережил ее, и глупо погиб, когда в освобожденной деревушке встал на постой к девушке дед 30, вдове. Она просто зарезала его во сне. Чем она руководствовалась, известно так и не стало. Смерть ни разу не героическая, зато он попал в мир, где спустя сотни лет должна была появиться его любимая. И он дождался. Начинал он с конюха, потом выкармливал жеребцов, после на него повисла повитуха уровня царского. Он старательно воздерживался от близости, поскольку любил, до сих пор и все еще, вопреки всему, свою единственную. Но повитуха, в надежде на благосклонность, устроила его учителем фехтования к трехлетнему принцу. Через 2 года он стал главным ответственным за воспитание и обучение малыша царской крови. А потом они сблизились. Не с повитухой, конечно, уже старик, и совсем молодой парнишка, принц. Они стали друзьями. Подросток доверял своему воспитателю такие тайны, о которых даже не догадывался его отец, император. И Сергеевич ни разу не предал этого доверия, возможные и текущие проблемы решая своими силами, коих у него к тому моменту было совсем немало. Спустя долгие годы, очень много лет, его воспитанник, император-батюшка всея Руси дали задание помочь мне с делами наизнанке с новым народом, дриадами и гномами. И он, наконец, встретил ее, свою любовь, единственную и на многие жизни. После чего он преисполнился ко мне такой благодарностью, что я стал для него новым маленьким принцем. Он почувствовал за меня такую же ответственность, а ко мне такую же привязанность. Вот только вслух он этого никогда не скажет, но я теперь знал. Грудь заполнила щемящее чувство, глаза защипало. Кто бы мог подумать, что этот мудрый, язвительный и независимый человек может ко мне что-то испытывать. Еще 5 минут назад я сказал бы, что это бред бредовый, при этом не сомневаясь в достоверности того, что видел и воспринимал. Поток воспоминаний прекратился, как обычно, абсолютно внезапно, оставив легкую грусть, намек на счастье и слезинку на щеке. Старый ее заметил, но воспринял по-своему. «Держись, парень, добро», — сказал он. «Я уверен, что ты справишься. На твой желудок сейчас пашут, как проклятые, 20 человек. У нас все получится. Я тебя тоже люблю, старый». «Искренне и внешне не впопад», — сказал я. «Спасибо тебе за то, как ты ко мне относишься. Прости, но я теперь знаю. Я правда тебя люблю. Хоть местами ты и несносный старик, может, ты себе курс омоложения возьмешь, хоть ворчать перестанешь, может быть, если захочешь». Он посмотрел на меня внимательным взглядом, ни слова не говоря взлохматил мне прическу, развернулся и вышел. Его глаза были мокрыми и резко краснели, а мне тем временем подали огромную сковороду с шипящей жареной капустой. Не обращая внимания на температуру, я продолжил жрать. Краснодар, первая Краснодарская академия, нулевой уровень, дом графа Мангустова. Наталья сидела в кресле, задрав ноги на сиденье, изящно сложив их в бок, и смотрела на свою собеседницу. «Ну, переспали мы с этой мыслью», — нарушила девушка затянувшуюся паузу. «Если честно, у меня никаких идей. Главой рода я становиться точно не хочу, а что еще требовать от этой старой стервы, просто не знаю». «Ты-то что надумала?» «Есть пара идей», — уклончиво ответила Надежда. «Но, я пришла к выводу, что с предложениями старая дрянь не поскупилась. Требуй клятвы вашим богам, что она исполнит все обещанное, это главное. Князя Мангустову, вашу свадьбу, не вмешательство в твою жизнь. Но главное, чтобы она привлекала тебя только в случае совсем критических ситуаций. Больше мне в голову тоже ничего не лезет». «Мне тоже», — грустно отозвалась Наташа. «Я долго думала, и пришла к выводу, что тетя сейчас в полной заднице. Да, я опять выражаюсь, не как леди, в курсе. И она предложила максимум того, что может сделать. Ну вот такое у меня ощущение». «Ну и что, просто соглашаться?» — грустно вопросила Каброва. «Это даже как-то несерьезно, так за девочку воспринимать и будут. Надо хоть что-нибудь придумать. И вообще, как ты относишься к прогулам? Дичайше неохота идти в академию. Прогуляем, в город смотаемся, в торговый центр какой. Шоппинг – лучшие средства заставить отвлечься мозг. А ты знаешь, мне идея нравится, расслабленно улыбнулась княжна. Кошка, что скажешь, можно. Из ниоткуда проявилась стройная мускулистая девушка, отчего Надежда откровенно вздрогнула. Она не могла привыкнуть к тому, что рядом с ними есть кто-то еще, невидимый для ее чувств. Да, она охраняла, оберегала и даже, было дело, спасала, но пугала. Честно, слегка хриплым эротичным голосом сказала охранница. В текущей ситуации я бы категорически не рекомендовала покидать территорию Академии. На вас, госпожа, скорее всего, уже открыта настоящая охота. Возможны провокации, когда вы просто умертвите процентов 10 жителей Краснодара, не осознавая себя. Подумайте 10 раз. Да ну, ты, как обычно, сгущаешь краски, неловко рассмеялась Наталья. Еще ничего не известно, компромат не отправлен, тетка бы мне сообщила. Так что прямой опасности даже быть не может. Ну давай сгоняем в ТЦ, ну пожалуйста, нам обеим надо. Да и сама, может, развеешься. Я не могу вас задержать, госпожа, спокойно отозвалась телохранительница. Вы спросили мое мнение, я ответила, и останусь при нем. Если же вы решите отправиться на подобную прогулку, я буду вас сопровождать и защищать, покуда жива. Решено, немного неуверенно сказала маг смерти, а охранница исчезла. Мы ненадолго, снимем стресс, купим пару платьев и назад. Наташ, а может и правда, ну его этот магазин, с непривычной робостью в голосе уточнила Коброва. Ведь аргументировано, правдоподобно и достоверно, в следующий раз сгоняем. А, нет уж, закусила у дела красавица. Сама меня раздразнила, а теперь в кусты, мы в ближайший, даже в крутой не поедем. Но я точно знаю, что это мне сейчас надо. Решено, хлопнула в ладоши розово-волосая девушка. В ближайшие на полчаса, ну, на час максимум. Когда девушки вышли с изнанки на лицо, их уже ожидал семейный автомобиль Кобровых. Узнав желание девушек, водитель задумался на несколько секунд, после чего сообщил, что ближайший магазин Надежды, достойный посещения, находится в 10 минутах езды. Во время поездки девчата молчали, смотря каждое в свое окошко на проплывающие мимо дома, деревья, людей. Неизвестно с чего, но настроение обеих испортилось. Машина остановилась прямо у огромных дверей торгового центра, и настроение девчат постепенно поползло вверх. Начали они с кафе, где выпили по кружечке действительно хорошего латте. Кофе был великолепным, в академии их поили намного худшим. И только после они пошли в нужный им магазин готовой одежды. По совести, их статусу не положено было закупаться подобным. Одеваться надо было строго у портных, но им просто нравилось мерить вещи, выбирать и с покупками следовать домой. А отказывать себе в маленьких радостях жизни что может быть глупее? Наверное, только эта незапланированная поездка в преддверии войны со многими родами. Наташа мерила второй костюм, когда услышала снаружи. Какие лапочки, неужели мы пройдем мимо? Пьяный хриплый голос сразу не понравился девушке, и она срочно начала напяливать свой брючный костюм, чуть ли не срывая то, что мерила до этого. В самый разгар переодевания, когда она осталась в одном белье, в ее кабинку вломились. Ух, Ахмед, вторая вообще огонь! Раздался пьяный голос заросшего волосами, как рангутанг, посетителя. Убивать урода было пока что ни за что, но девушку смущало то, что Надежда молчала, да и Котова себя не проявляла. Додумать девушка не успела, мир закрутился, и она, запутавшись в своем костюме, упала на коврик примерочной, потеряв сознание. Глава 18. Краснодар, неизвестно где. Наталья с трудом разлепила глаза, с недоумением оглядываясь. Она оказалась в какой-то комнате без отделки, с серыми блочными стенами. Кровать, на которой она лежала, была покрыта соломой. Мощная дубовая дверь подразумевала, что взломать ее нельзя. Крохотное окошко под потолком намекало, что она в каком-то подвале. В углу стояло два ведра, одно с водой, другое пустое. В туалет хотелось очень сильно, и, преодолев брезгливость, девушка справила свои дела в пустое ведро. Спасибо, рядом валялась крышка, и запах удалось удержать. Было противно и обидно за собственную глупость. Но главное, на ней не было блокираторов магии. Самонадеянность, или враги настолько уверены в себе. Хотя, судя по тому, как быстро ее отключили, а также отсутствие реакции ее телохранительницы, скорее, второе. Они действительно круты. Надя надеялась, что с кошкой все в порядке, но теперь она была готова встретить любых гостей. Как только она почувствует, что ее вырубает, она применит свой дар, локально, метров на 50 диаметром. И в этот самый момент она услышала шаркающие шаги. Ей сразу представилась древняя старушка, еле передвигающая ноги. Но он немного ошиблась. Заскрипел ключ в двери, она открылась, и перед ней предстал настолько древний старик, что девушка сначала не поверила глазам, что он еще может передвигаться. «Молодая госпожа», – прошамкал старик. Похоже, от зубов давно ничего не осталось, и шамкающая речь воспринималась с трудом. «Я вам это, поесть принес, типа, приятного аппетита». Он протянул ей миску. К удивлению девушки, выглядело все действительно хорошо. Треть тарелки занимали тушеные овощи, треть делили пополам два салата, а последнюю треть занимал огромный шмат мяса, явно прожаренного на открытом огне. Наталья запоздало просканировала живых в небольшом радиусе. Она научилась этому на последнем занятии, и еще не привыкла, что умеет подобное. Нашлись трое живых, помимо нее и беззубого старика. В одной она даже смогла опознать Надю, которая явно до сих пор была без сознания. Котовой среди этой троицы не было. Ни тебе охраны, ни кучи отдыхающих малолеток с волосатыми животами, никого. Вот сейчас она просто ударит старичка, даже не применяя магии, иди куда хочешь, как-то странно и неправдоподобно. На всякий случай девушка пометила себе эту троицу, как тех, кто не должно коснуться убийства магии и смерти. Этому она тоже научилась недавно, избирательности. «Старик, где я?» – спокойно спросила девушка. «Как я здесь оказалась, и что происходит?» «Сие мне неведомо», – проживал слова старичок. «Я тут только таких бедолаг, как ты, едой обеспечиваю. Но, по секрету скажу, ты в поместье Свинякиных. Только я тебе этого не говорил, а сживут со свету, как есть сживут. И ты лучше соглашайся на их просьбы, а то повидал я на своем веку строптивых. Мясо на скотобойне перед пуском на фарш выглядело лучше». «Спасибо, старик», – прошептала девушка и добавила его к списку тех, кто должен выжить. «Свинякины – это те самые, что требовали ее в младшие жены. Походу, они решились на решительные действия. При этом, зная, кто она и что может, ей не одели негаторы магии. Верх самонадеянности». Поставив миску на кровать, точнее на грубо сколоченный топчан, застеленный явно соломенным матрасом, она в лоб сказала деду: «Слушай, я могу убить тебя в любую секунду, честно, но ты мне импонируешь, ты не гнилой внутри, и еду вкусную принес, и потому я дам тебе выбор. Ты отводишь меня к остальным пленникам, а после мы уходим, ты нас выведешь до ворот. Годится, госпожа? Да у вас и шанса нет», — грустно усмехнулся старик. «Здесь ловушек больше, чем блох на собаке, честно говорю. Мне жалко вас всех, но ничего сделать нельзя. Это родовая магия господина и его рода. Вы не пройдете и пяти шагов, спать ляжете. А я уже не в тех годах, вы хоть и стройная, но тягать вас тяжко будет. Я все-таки попробовала бы», — храбро улыбнулась девушка. «Веди». «Ох, влетит обоим, как обычно», — закончил дед, — «что я вас не отговорил. Но, ежели госпожа желает, я отказать не могу. Сами видите, я не маг даже. Просто у меня пропуск, а у вас нетути». «Пропуск?» — ухватилась за мысль девушка. «А ты знаешь, как он работает?» «Отчего же не знать?» — удивился старик. «Вот этот медальон, вот токма вам не поможет, он на ментальный отпечаток завязан. Без меня не работает, многие пытались, а...» «Да, дед, я знаю, что ты старый, но меня унести сможешь?» — вдруг спокойно спросила пленница, проанализировав информацию. «Недалеко, метров 30, до второй от меня камеры. Ну, Эд, я хоть и старый, 70 годочков почти, но еще не дряхлый», — выпрямил спину дед. «Такую кроху точно дотащу, даже, когда уснете от защиты. Сгружу внутри со всем почтением, и домогаться не буду, ен-то мне уже давненько без надобности. Но зачем оно вам, госпожа? Там моя подруга, через камеру. Мне грустно и страшно одной, а тут свой живой человек будет. Вместе попроще же, согласен». В итоге Наталья взобралась на деда, как в игре в слоников, со спины, обняв руками костлявые плечи и обхватив ногами талию. Насколько она знала, это самый легкий способ человеку тащить другого. Вот только другой должен быть в сознании и самостоятельно держаться. К удивлению и девушки, и древнего мужика, до нужной двери они добрались. Защита не сработала, и Наталья увидела полную копию своей каморки. На топчине спала Надежда Коброва. Девушка поблагодарила старика, Тот засуетился. «Ох, мы еду вашу оставили там. Минутку, госпожа, сейчас принесу». Действительно, он принес миску спустя минуту, которую девушка провела на краю узенькой кровати, поглаживая розовые волосы подруги, и тут же вышел, даже не закрыв дверь, а еще через 5 минут принес точно такую же миску. «Госпожа, по графику, ваша подруга очнется через 15 минут. Передайте ей еду, она тоже захочет поесть». Вот только сама девушка есть не хотела вообще. Она хотела убивать и карать, но некого было. Ловушки магии смерти не победить, особенно божественного уровня. Она безоговорочно поверила дедугану. «Хорошо», — хмуро ответила она, злясь на ни в чем не виноватого слугу. «Но ты сам ей передашь, как она очнется, а до этого сидишь с нами». «Не имею возможности, госпожа, мне еще 3 накормить надобно. Никак нельзя людей голодными оставлять. Ты знаешь, кто я?» — уточнила девушка. «Я — маг смерти. Если через 15 минут ты не придешь, то умрешь. Негаторы мне одеть почему-то позабыли. Мы друг друга поняли, да не обязательно мне угрожать, госпожа», — всплеснул руками старичок. «Я и сам с удовольствием вас посещу, а то скучно здесь, а адекватные люди редкость. Хоть разбавите мое одиночество, я же здесь такой же пленник, уже лет 20, да, 21, ежели точнее. За что же тебя сюда?» — удивилась красавица. «И почему ты им служишь? Через 10 лет заключения рад хоть какой-то работе. А за что? Я был автомехаником при господине, и однажды его супруга разбилась в своем автомобиле, сама решила покататься. Не справилась с управлением, машина в порядке была, это я точно знаю, но обвинили меня, и теперь каждый год в день ее смерти меня пытают, очень больно, и умереть не дают, и в покое не оставляют. Да, только и сказала княжна. Прости, старик, сочувствую, но жду к моменту пробуждения девушки. И поверь, меня лучше не злить». «Да что же не поверить-то?» — пожал плечами дед. «Тут ток магов и содержит, а вы зело злые, ежели что не по-вашему происходит, знамо дело. Так я пойду, капуста закончилась быстро, а после нее я уже не осознавал, что жру. Да, именно жру, а не ем. Потные поварята таскали мне кастрюли, я давно сменил обычную ложку на поварскую, скорость поглощения пищи все увеличивалась. При этом, простите за подробности, я ни разу не сходил в туалет. Куда девалось все то, что я закидывал в себя в режиме пылесоса, я не понимал. И вдруг я осознал себя. Туман рассеялся, я увидел вакханалию, которая творилась на кухне. Пол засыпан луковой шелухой, картофельными очистками, какими-то обрезками с мяса, консервными банками и не пойми, чем еще. В 2 местах виднелись лужи. Было ощущение, что туда опрокинули по пол ведра какого-то супа. Стеклянные глаза носящихся поварят, которые таскали продукты в полной прострации, явно давно не осознавая, кто они, где они и что происходит. Прилипший в огромной жирной спине главной поварихи халат, давно утративший свой белый цвет, дополнял этот сюрреализм. Я с отвращением уставился на огромнейшую ложку в своей руке, полную какой-то каши. Почти с отвращением попробовал ее. Содержимое, несмотря на вид, оказалось очень вкусным. Похоже, это был переваренный рис с мясом. Далеко не плов, но и не полная размазня. Еще раз попробовав действительно вкусную кашу, я почувствовал рвотные позывы. Желудок был переполнен. Хотелось засунуть 2 пальца в рот, чтобы немного освободить его, было очень тяжело. Неужели все, неужто закончилось? Ух, чувак, послышалось в моей голове. Прости за этот бардак. Походу, мы справились. Точнее, ты справился. Точнее, твои люди. Я твой должник пожизненно, без базара вообще. Тормози их, а то сдохнут вместо нас от истощения, реально. Передо мной появился кот, прямо на столе. Ну как, кот, огромный зверь размером с ягуара, абсолютно черный. Я бы сказал, что это пантера, но пропорции были немного иные, да и размер больше. Красивая, гладкая и лоснящаяся шерсть. Небольшие острые коготки на лапах, и клыков не видно. Хотя я помнил, какая у него бывает пасть. От воспоминаний меня передернуло. Уставшие в хлам люди равнодушно среагировали на появление огромного хищника на моем столе. «Ты стал красавцем», — не покривил я душой и громко рявкнул. «Стоп, друзья, прекращаем готовить и убиваться ради меня. Все прошло, кончилось. С меня премия, каждому. А сейчас вам явно надо поспать. Полагаю, всем из вас». После моих слов 3 из поварят просто сели задницами на пол, точнее, на мусор, и словно сдулись, как будто из них выдернули стержень, а необъятная повариха довольно бодро поскакала в мою сторону. Грузно подбежав, она уставилась не на меня, а на огромную ложку, спокойно лежащую на столе, не обращая внимания на котяру. «Неужели закончилось?» — с трепетом в голосе спросила она явно не меня. «Какаду, миленький, спасибо тебе, господин, что-нибудь еще нужно?» «Нужно», — демонстративно хмуро отозвался я, — «чтобы вы все отдохнули, вы же с ног валитесь, отправляй всю команду спать, и сама следом за ними». Приказывать ей не пришлось. Люди, услышав мои слова, выключали плиты и медленно, уставшие, тянулись к выходу. Сама хозяйка кухни, долго посмотрев мне в глаза своими красными белками, тяжело развернулась и потопала к выходу, на ходу срывая грязный халат и поварской колпак, и бросая их в общую помойку, в которую превратилась всегда образцовая кухня моей усадьбы. «Ну, теперь можем и поболтать», — довольный кот вытянулся на столе, не поместившись. Передние лапы и хвост свисали вниз. «Короче, ты уже догнал, что я тебе благодарен. И да, я в курсе, что ты видел мою жизнь. Точнее, кусочки, но важные для меня. Так что понимаешь, ценю, братан. Кстати, ты звездец быстро развиваешься. Даже меня пугаешь, вот реально. Да, кот», устало усмехнулся я. «На меня навалилось желание поспать. Хотя, котом тебя называть уже, наверное, неправильно. Ты как минимум, котяра, котофей, котище. Короче, не котенок и не кот», хех, оскалился зверь. Его пасть была сейчас не как раньше, а обычной, для любой кошки. «Уверен, ты сейчас хочешь поговорить не о моей внешности. Подумаешь, внешне подрос, это же мелочи». «Да, ты прав. Из твоих воспоминаний я узнал, что никто из вашего народа не знает, что происходит с теми, кто прошел третью инициализацию. И мне правда любопытно, что ты теперь можешь. Да я в душе не ёб не в курсе». Исправился котенок на лету. Договоренность по нецензуру все еще действовала. По ощущениям, все то же самое. Сам охреневаю и ничего не понимаю. Ради чего я рисковал сразу двумя жизнями? Не, ну реально. Конечно, я был уверен в тебе и твоем ресурсе. Тут базара нет, но где профит-то? А может, новым способностям надо учиться? Предположил я. Я же вот тоже ничего не понимаю, что со мной происходит. Познаю в процессе, так сказать. Причем проявления спонтанные, я их даже не контролирую. Да не, смешно поморщился кот. С тобой как раз все легко, просто и понятно. Ты получил божественные способности. Сейчас их у тебя три, и ты просто учишься ими пользоваться. Поверь, это детский сад, освоишь за полгода, если лениться будешь. Или быстрее, если отбросишь лень и самокритику. Отличительная особенность богов знаешь какая? Нет, немного ошарашенно ответил я. Они верят в себя, свои силы. Кот подтянул лапы и слегка провел когтями по столу, оставляя глубокие борозды. Им никто не указ, они никому ничем не обязаны. Понимаешь, ничем и никому. Повторю по слогам, ничем и никому. Они могут помочь, поддержать, сделать другим хорошо, но не потому что должны. Почувствуй разницу, мать всех вашу, а потому, что сами хотят. Это их желание, а не обязан. Сечешь, с трудом, честно признался я, но мне импонирует такое отношение к жизни. Растешь, котенок, ухмыльнулся котяра. Может и правда до бога дорастешь. Ты не обидишься, если я тебя покину? Эксперименты нужны, а на вашей хрупкой планетке страшно их проводить. Найду голый мир, и там сам себя поизучаю. Совсем покинешь? Отчего-то загрустил я, как правнука. Не, чувачек, ты не понял, а я раньше не знал. Третья эволюция наглухо спаяла меня с тобой. Мы теперь неделимы. Перед правнуком, правда, неудобно, но кто же знал. Вот как помрешь, к нему вернусь. Ток, если ты в боге выбьешься, помирать будешь не скоро. Жесть, короче. А мне надо просто слинять с твоей планетки. Очкую я, Димон. Вдруг воспроизвел он какого-то непонятного комика явно из моего мира. Понял, улыбнулся я. Вали тогда уже, а я дела разгребать пойду. Да, дел было немерено. И я не про уборку мусора на кухне. С трудом встав, чувствуя переполненный желудок, поплелся с кухни. На дворе, оказывается, был ранний вечер. Окон на кухне не было, и потому я даже не догадывался, какой сейчас день и сколько времени прошло. Антон Сергеевич попался мне прямо в коридоре. Критически осмотрев меня, он поинтересовался, что ожил. Закончилось, поговорим, ну, пойдем в кабинет, буркнул я. Хотя, мне бы поспать хоть пару часов, сколько меня не было, Точнее, я знаю, что я был, ложный работал, и, кажется, даже руки меня, поскольку мышцы болят на обеих. Но сколько я жрал? Долго, поморщился старик. Почти четверо суток, очень долго. Но, скажи мне, прежде чем заслуженно упадешь спать, оно того стоило? Твой монстр хоть что-нибудь дал тебе, от автора? Автор сидел в любимом кресле напротив камина и, как обычно, писал проду. Но внезапное появление огненной крохи сбило весь настрой, и он нехотя отложил ноутбук. «Рад тебя видеть», — сказал он. «Давненько ты меня не посещала, моя любимая белочка». «Я не белочка, я дракон», — возмутилась малявка. «И вообще, ты меня поздравлять собираешься, я же дама». «Ага, анекдот напомнила», — хмыкнул автор. «Дамы делятся на три категории. На дам, на недам и на дам, но не вам. А что за праздник то? Ты обалдел?» Возмущение было написано на лице малявки, и она пыхнула огнем, чуть не подпалив шкуру на полу. 8 марта, как бы, серьезно, автор сконфуженно посмотрел на дракошку. Что же, поздравляю, и тебя, и всех любимых читательниц. Надо записать, а то точно забуду поздравить. Так, тост какой-нибудь надо, чтобы девушки, женщины и даже бабушки в любой момент могли выбрать, кто они, из того анекдота, и без последствий. Ты сейчас серьезно? Снова возмутилась мелочь. Не катит. Давай что-нибудь настоящее от души. Дорогие дамы, и не дамы, и дамы, но не вам. Если серьезно, поздравляю с этим самым лучшим весенним праздником. Желаю вам гармонии в отношениях, идеального здоровья, и чтобы Озон с Вайлдберрисом работали без сбоев. Хотя последняя фигня. Любви вам и счастья. И да, остальное купить можно. С 8 марта. Пысы. Парни, не берите пример с автора. Бабам цветы, детям мороженое, главное не перепутать, значок защиты авторского права. Поздравьте от души своих половинок, матерей, дочерей и внучек, теток и сестер, и, конечно, любовниц, зачеркнуто. Глава 19. Где-то под Краснодаром, огромный особняк, обнесенный высоченной каменной стеной. Хозяин кабинета вольготно возлежал в огромном шикарном кресле напротив камина. Как обычно, на столике рядом стояла бутылка великолепного бренди, а в руке был снифтер, наполненный божественным напитком. Наконец эта мелкая дрянь, маг смерти, была в его руках. Его божественный дар, сонный паралич, гарантировал, что сучка никуда не денется. Теперь надо будет ее немного помариновать, чтобы априори отбить желание сопротивляться. Глоток согретого рукой напитка наполнил рот и нос шикарным ароматом. Все-таки, его коллекция напитков, гарантированно, лучшая на всей земле. Ни у кого в мире нет такого разнообразия и качества, точнее, качественного разнообразия. Но, главное, свершилось. В мыслях тучный мужчина уже видел себя, отдающего команды этой глупышке, и как они стирают с лица земли страны и целые этносы, по его команде, по его требованию. А его коллекция артефактов обезопасит его самого от гнева девчонки, да и ее от любой магии защищать надо, тоже разориться придется. Впрочем, оно того стоит. Единственное, что расстраивало мужчину, его наемники не доставили Кошкину. Она как будто испарилась, хотя амулеты парней позволяли ее увидеть, и артефакты сна однозначно ее вырубили, как и всех посетителей того дешевого магазина. Ах, да, и 2/3 всего торгового центра, но это мелочи, сопутствующий ущерб. Но эту хищницу-охранницу так и не обнаружили, а он так хотел поставить ногу на грудь этой дряни. Вот чтобы она валялась, связанная, на грязном, обязательно грязном полу, он к ней подошел бы и поставил ногу на грудь, на эту невозможно красивую грудь, на этот плоский мускулистый животик. Нет, он сначала раздел бы ее, дабы она почувствовала унижение намного глубже и сильнее. Ведь эти сисечки, этот красивейший носик. Хозяин кабинета мысленно перенесся в прошлое. Очень много лет назад они оказались на одном курсе, той самой академии, где сейчас обучались две его гости и ненавистный Мангустов. Тогда Кошкина еще не была отлучена от семьи, о ней заботились, оплачивали свой домик, который оказался рядышком с домиком Свинякина. Там они и познакомились, и даже однажды сходили на свидание. Он, молодой, отчаянно трусил, но все вроде прошло хорошо, на его взгляд. Однако после этого Кошкина полностью прекратила с ним общение. Он до сих пор понятия не имел, что случилось, где он облажался. А главное, именно на эту девушку, при воспоминании о которой он до сих пор возбуждался, не было никакого компромата. Она была идеалом, недостижимым, невозможным. Невозможны люди без грехов, Но она опровергала этот постулат, и даже в ее изгнании из семьи была права она, а не ее род. Род ошибся. В поисках компромата на эту дрянь было вывернуто все, рассмотрено под микроскопом, и ее вины, на самом деле, не было. Она была права, с какой стороны ни крути, ну, во всяком случае, с позиции чести, совести и достоинства. Но он все равно найдет ее, заставит страдать, за все те годы бессонных ночей, за то, что, лежа на женщине, он почти всегда представлял, что под ним не та, кто есть, а эта дрянь Кошкина. Он поставит на ее голую грудь грязный ботинок, обязательно грязный. Главное, найти ее, и грудь однозначно будет обнажена. Он так решил. Тот же особняк, подвал, тюремный отсек. Ну, здравствуй, Надь. Веки розоволосой девушки затрепетали, и Наталья посчитала, что та проснулась, и не обманулась. Глаза открылись, в них светился разум вперемешку с недоумением. «Привет», — тихо ответила та. «Где мы? Что произошло? Насколько я понимаю, нас с тобой похитили. Про кошку не знаю, но, кажется, ее здесь нет. Но она же скрытник. В общем, в двух словах так. Еще за порогом сонные ловушки божественного уровня. У одного из охранников, тоже пленника, есть пропуск для передвижений. Завязан на личность. Ты же с магией разума на «ты». Его перепрошить можно? Кто похитил?» Не отвечая на главное, спросила Коброва, хлопая длиннющими ресничками. «И зачем, если я правильно поняла, Свинякин, который требовал меня в младшие жены, помнишь, и от которого меня спасла Орланова и Орлан лично, типа того, это тот самый педоурод?» Недовольно поморщилась девушка. «Твоя же тетка обещала, что все уладила. Но это ладно, а я здесь с какого хера? С тобой хоть понятно, достоверно и понятно. Меня-то на кой прихватили, и что делать будем?» «О, госпожа очнулась, нарисовался дедок-слуга, или охранник, или вообще сто в одном. Я рад, вот ужин, не побрезгуйте, сам готовил, на мой взгляд вкусно должно быть. Ты-то нам и нужен», — хищно усмехнулась княжна. «Дай свой пропуск». Старик спокойно снял медальон с красивым синим камнем, похожим на сапфир, только мерцающий редкими искорками магии внутри, и протянул просительнице. «Вот, госпожа», — поклонился он, — «токма он вам не поможет, на меня настроен. И то, токма до дверей на лестницу, далее не работает, выбраться не поможет. Надь, посмотри, будь паинькой». Наталья обернулась к подруге. «Может, поймешь суть работы этого устройства? Тут, помимо артефакторики, однозначно ментальная магия использовалась. Очень интересно», — взяла безделушку Коброва. «Он живой, он реально живой, у него есть сознание, это же невозможно. Что-то сделать сможешь?» Затаив дыхание, спросила Наташа. «Я у контра поплю кого угодно, только вот врагов тут нет. Точнее, есть, но далеко, и я не могу понять, кто настоящий враг. А нам надо пробраться через ловушки, которых тут просто море. И, по словам этого джентльмена, божественного уровня». «Не мешай», — Коброва обняла худенькими ладошками кулон и закрыла глаза, растворяясь в чувствах. И Наталья, и старик завороженно смотрели, как из ее рук вылетел тот самый кулон, зависнув перед девушкой. После от него отделился один камень, изящная цепочка рухнула на грязный пол, а сапфир, или что это такое, остался парить перед лицом мага-интеллекта. Это продолжалось очень долго, минут 10. Наконец, девушка открыла глаза, ловко поймав падающий вниз камушек в ладошку. Оглядев каким-то шальным взглядом присутствующих, она хрипло сказала: «Мы договорились, он пропустит нас всех, причем, за пределы дома, но власти над садом он не имеет, так что придется валить по дороге, она без сюрпризов сама, но под наблюдением. Предлагаю дождаться ночи. Правда, я обещала ему посмертие». «Кому?» — почти испуганно спросил старик. «Древнему волшебнику». «Ну, магу», — спокойно ответила Надежда с нежностью, разглядывая камень. «В этом огромном сапфире заключена душа, и из того, что я узнала, это был очень достойный человек. Он согласился на вечное заключение, чтобы спасти свою дочку. Это была его часть договора. И теперь он уже 1500 лет служит Свинякиным. Но он хочет освобождения. Там море ограничений. Я же говорила, что это был человек чести. И даже в посмертии он не согласен нарушать свои принципы». Девушка всхлипнула, прижав камушек к красивой груди. «Но он считает, что наше нахождение здесь выходит за рамки договора, как и остальных пленников, включая тебя, старик. Он считает, что охрана пленников выходит за пределы договора изначального. Он соглашался охранять от врагов, от вторжения, от нападений. Это достойно. Но, в итоге, он стал простым надзирателем за невинными пленниками. По щеке Кобровой стекла слезинка. Это было настолько трогательно, что все молча встали, не сговариваясь, отдавая дань чести героизму человека, пожертвовавшему посмертием ради близкого человека. Но, если мы выйдем на дорогу вот просто так, нас же обнаружат, а вне дороги нас усыпят. Наталья внимательно посмотрела на подругу. Идея есть? Есть. В заключении здесь, три сильных мага, два земельщика и универсал, вслушиваясь в голос камня, сообщила девушка. И совсем рядом тонкое место. Нам пройти с 50 метров до границы, где универсал сможет опустить нас наизнанку. Так что шансы высоки. А там ты лично будешь гробить всех, кто там еще окажется, любую погоню. Это несложно, с грустью вздохнула княжна. Но людей жалко. Очень. Убивать не люблю. Надеюсь, и не придется, госпожи. Совсем оживился дедок. Нам бы испытать надобность. Ну, пропуск интот. Чет меня мальца сомнения гложут, кабы чё не вышло недоброго. Нет, госпожа, я верю, шо вы с пропуском договорились, но, как говорится, на свина надейся. Веди меня к остальным пленникам. Выпрямилась Коброва. Сначала с ними поговорим. Первым оказался да нельзя заросший бородой мужик с потухшим взглядом. Худой, потерявший цель жизни. Его одежда представляла собой тряпье, непонятно, по каким законам физики, до сих пор не расползшиеся. «Как вас зовут?» Попыталась вывести его на контакт Надежда. «Мы хотим уйти отсюда, и у нас есть для этого возможность. Вы с нами, что воля, что неволя, все равно», буркнул пленник и повернулся к девушке спиной. «Никуда не пойду, мне и тут хорошо, особенно еда. Старый, на обед хочу суп, щавелевый, и чтобы с галушками, или с клёцками, на худой конец. Шевелись, паскуда, да что вы себе позволяете?» Взвизгнула девчонка, возмущенно и ошарашенно. «Он, между прочим, о тебе заботится. Короче, сиди в своей помойке, и без супа». Но бомж просто не обратил на нее внимания, сидя спиной и качаясь всем телом под ему одному слышимую мелодию. Если она, конечно, была. Разочарованная девушка покинула камеру. Кстати, душа в камне не подвела. Красавица совершенно спокойно передвигалась по казематам. В следующей каморке обнаружился совсем молодой парень, лет 25, но тоже невообразимо заросший. Он с интересом уставился на Надю, плотоядно облизываясь. Видимо, запоминал образ для возможных одиночных утех. Молодой же, Надежду передернуло от одной этой мысли. Но она желала спасти этих людей, если им, в отличие от первого, это было важно. «Мы планируем побег», прямо заявила она, стараясь не обращать внимания на раздевающие ее взгляды. «Тебе это интересно? Ты с нами, и я помолвлена, если что». Обидно, голос парня оказался на удивление красивым, но не смертельно. «Сразу говорю, я с вами, а девушек там будет много, так что вам, сударыня, не стоит меня бояться. Простите мои манеры, одичал здесь, а женщин вживую уже 4 года, 7 месяцев, 18 дней и 4 часа не видел. Прошу понять и простить». «Отлично», улыбнулась девушка. «Мне по сердцу ваш прагматичный подход, и я принимаю ваши извинения, хоть и немного завуалированные. Тогда, скоро мы придем за вами, мне необходимо посетить еще одного пленника, мага-универсала, на которого поставлено многое в нашем плане побега. Буду ждать, красавица», сально улыбнулся маг земли. «А у вас все серьезно? А то, забудь, болезный», отрезала Надя. «И про мою подругу забудь, я вас вскоре познакомлю. Продолжишь в том же направлении, заработаешь пожизненную диарею, мы друг друга поняли?» «Да, сударыня», с видимым, но неискренним покаянием склонил бородатую и неухоженную голову паренек. «Я исправлюсь». Следующая камера была в самом конце коридора, в тупике. Когда дверь открылась, на Коброву напал ступор. На нее смотрели два огромных глаза ребенка, девочки, лет 14. И это маг-универсал, который должен провалить их на нулевку. В таком возрасте еще ничему не учит, у них нет шансов, к сожалению. «Привет, милая». Между тем поприветствовала маг разума девчонку. «У нас появился шанс уйти отсюда. Мне важно узнать, ты с нами? Если что, мы тоже пленники. Малявку надо вытаскивать, это без вариантов». Но вся история начинала дурно пахнуть. Похоже, Наташе придется таки убивать людей, виновных только в том, что они на службе у этого урода, Свинякина. Но мелочь же не виновата в том, что она маленькая. Ты серьезно считаешь, что я ничего не могу? Как-то лениво отозвалась девочка и вдруг зажгла светлячок возле плеча. Не самое сложное заклинание, но его нужно было где-то изучить. И да, я смогу протащить пятерых на нулевой уровень. Видя недоумение в глазах Кобровой, малявка добавила: «Ты слишком громко думаешь. Главное, доставьте меня на границу тонкого места, как и планировали. Я справлюсь, поверь мне. Это тело, муляж, дабы выжить. По сути, мне 479 лет. Впрочем, неважно. Ваш план шикарен, я с вами. И да, я сразу иду с тобой. Валерыча жалко, знала его, шикарный маг был. А дочку его не спасли, обманули мужичка». Коброва почувствовала поднимающуюся из камня ярость. Он нагрелся, и удерживать его оказалось невозможно. Упав на пол, он начал прожигать бетон, плавно погружаясь в камень. «Валерыч, прости», — покаялась девочка. «Не хотела до тебя это так донести, за 90 лет разучилась общаться. Но я наказала того урода, по своим мотивам, но, тем не менее, за это меня здесь и заточили. Но я точно знаю, что у Мариши шикарное посмертие, я наблюдала за ней». Камень перестал прожигать пол, моргнув радугой, успокоился, но искры внутри бушевали. Коброва уставилась на него, не спеша поднимать на руки. «Да, согласна», — сказала она, обращаясь неведомо к кому. «Накажем обязательно. Да, это его сын, но он полностью в папашку, творит сам видишь что. Найти, шутишь, да подселенцев находят и уничтожают. Так что ей лучше, если она в нашем мире, так и оставаться инкогнито, понимаешь же. Забудь, я не буду ее искать». «Нет», — сказала, — «могу тебя в ежика переселить, сам бегай и разыскивай». «Я бы не советовала», — вдруг встряла маленькая девочка. «Надежда права, в вашем мире это небезопасно. Оставь, как есть, милый собутыльник. Лучше ты ее жизнь не сделаешь, а испортить сможешь». Антон Сергеевич ушел, а я, тяжело передвигая ноги и, как драгоценность неся переполненный живот, чуть ли не на ощупь, отправился в спальню. «Мыться? Не сегодня точно. Понимаю, что я 4 дня без душа, еще и жрал, как не в себя, но сил не было. Как я ложился, я не помню, скорее всего, я уснул еще в полете, когда падал головой на подушку. Но проснулся я поздно, судя по солнышку, прямо перед обедом. При мысли о еде меня замутило, зато в ванной я познал дзин. Струи воды щекотали мои плечи почти кипятком, а я натурально ощущал, как с меня отваливается 3-дневная грязь. Посвежевший, одевшийся в чистую одежду, я спустился вниз. К моему огромному удивлению, все, кажется, знали о моем возвращении в эту жизнь. Кот где-то гулял, по его словам, в поисках планетки, которую не жалко. «С возвращением!» — дружно рявкнул народ, и по груди разлилось тепло. Они явно за меня переживали. «Андрюш, как ты?» После были похлопывания по плечам, обнимашки, которые я полюбил уже только в этой жизни, нежные вопросы, внимание и забота. Наверное, впервые за обе жизни я почувствовал любовь множества людей. Не гормональные взрывы, как у меня с дриадами, не нежную и страстную привязанность, как с невестами. Любовь просто за то, что я есть. На глаза навернулись слезы. «Спасибо, друзья», — сдерживая слезы, ответил я. «Благодарю за заботу. Все закончилось, я выжил. Но, простите, за стол с вами не сяду, я еще неделю к еде не подойду». Все засмеялись, а мне стало невероятно легко на душе. И надо такому случиться, что именно в этот момент влетел Колян с выпученными глазами. Он, изображая ветряную мельницу, замахал мне руками, делая страшные глаза и махая какой-то бумагой. Извинившись перед всей честной компанией, я, пообещав вернуться через минуту, вышел вслед за пареньком в холл. Он, трясущимися руками, протянул мне бумагу, а из нее я узнал, что мои невесты пропали вместе со своей телохранительницей, и что последний раз их видели в дешевом магазинчике готового белья, все посетители и обслуга которого были усыплены неведомой силой, включая гостей, обвешанных самыми редкими и крутыми амулетами. От автора. Автор, по обыкновению, сидел с ногами в огромном кресле, напротив погасшего камина, с ноутбуком на коленях. Сегодня, 10 марта, было неожиданно тепло даже для Кубани, хотя огонь скорее обычно был не для тепла, а ради уюта. Возможно, ему было просто лень разжигать огонь, но точная причина навсегда останется за кадром истории. Он старательно тыкал на кнопки клавиатуры, складывая буквы в слова, слова в предложения, а предложение в замечательную историю. Как обычно, в самый неожиданный момент, появилась дракошка. «Ой, автор», – зачастила она, – «а ты слышал последние новости?» «Да, если в этом мире существовал бы чемпионат по сплетням, малявка точно там победила бы. Хотя она не человек, так что это далеко не факт, но не было бы темы, о которой мелочь не знала». «Рассказывай», – расслабился автор, откладывая ноутбук и устало потягиваясь. «Что еще случилось? Ты же знаешь историю Комарина?» – как-то недобро уточнила огненная кроха, садясь на пепел внутри топки камина, свое любимое место. «Ты же читал его, да и сейчас читаю, шикарная история», – пожал плечами автор. «А что, а ты в курсе, что автор Комарина еще и соавторку пишет? Правда, не по нашему миру, собака бешеная, ну, в смысле, негодяй, точнее, нехороший человек, редиска, в общем». Блин, запутала сама себя. «В общем, главное-то знаешь что?» «Что?» Уже догадываясь, улыбнулся автор. Он обожал детскую непосредственность своей личной белочки. Такой точно больше ни у кого не было. А главное, он был кристально трезв. Но дракошка все равно прилетала. «Не, ну так нечестно», — вдруг выдала огненное бестие. «Ты уже догадался. И правильно. Да, они запускают новый цикл «Жить нужно в кайф». Я от этого названия аж оргазм словила». «Да ладно», — делано усмехнулся автор, внутренне смеясь в голос. «А книга как называется?» «Смеешься, нехороший ты тип», — так же делано оскорбилась Нинк. «А вот и не скажу. Держи ссылку, сам смотри. Больше ты от меня ни слова не услышишь. Хотя нет, скажу. Бог там, просто огонь. Я бы такому точно отдалась». https://outhartaday.work 335316. Глава 20. Я вернулся к Антону Сергеевичу с вопросом в глазах. Он молча забрал бумагу. Быстро прочитав, он достал телефон. «Львович, здравствуй, дорогой». «Да, уже в курсе. Есть какая-нибудь информация?» «В смысле, ничего? Ищеек привлекали?» «Нет, дорогой. Ты, кажется, не следишь за новостями. Наталья теперь княжна, чтобы ты знал». «Ага. Орланова, кстати». «Не, не шучу». «Хорошо, жду». Он повернулся ко мне, взглянул сочувственно и сказал: «Пока ничего не известно. Усыпили половину торгового центра, всех трех девушек похитили. Свидетелей нет, улик тоже. Лучшие ищейки носом роют землю, но пока пусто, никаких зацепок». «Мангуст», — рявкнул я мысленно, — «откати меня на свой максимум, может что и получится. Девушек спасать надо». В ту же секунду я оказался в привычном уже тумане перед постаментом со своим тотемом. Мангуст выглядел грустным и даже виноватым. Он обнял себя длинным пушистым хвостом и сказал: «Прости, парень, мой предел – сутки, а похитили их намного раньше, уже полтора дня прошло, просто заметили не сразу, про пропажу уже люди из вашего мира расследовали, не пропало ни одной вещи, и они переключились на следы людей, но, ты хоть знаешь, куда их дели, местоположение, или, может, кто похитил, или заказчика?» – с надеждой спросил я. «Прости еще раз, но эту информацию скрывает кто-то из наших, причем весьма профессионально, явно с большой силой, так что и тут не помогу». Я чуть не взвыл от обиды, и вдруг снова провалился в чужое прошлое, на этот раз самого Магуста. Много лет назад, божественные чертоги, шел третий месяц войны лица и изнанки, так обозвали себя противоборствующие стороны. Люди умирали в огромных количествах, особенно слабые рода, иногда их сносили просто под корень, включая грудных детей и стариков. Боги, как могли, помогали своим, напитываясь благодатью и щедро тратя ее на своих последователей. Мангустовы тоже воевали на стороне изнанки. Их дар предвидения помогал им выживать. Мангуст не экономил энергию, щедро делясь с последователями. Семья, похоже, тогда выжила. Катастрофа пришла, откуда не ждали. В один, далеко не прекрасный день, прямо в купель к Мангусту ввалилась его внучка, Либи, причем в образе человека. Лицо было заплакано, красные глаза и нос, мокрые щеки и грудь от слез. У нее на руках лежало крохотное тельце Мангуста. «Мама», — задыхаясь от душивших ее рыданий, только и смогла сказать девушка. Я вышла за порог, а она лежит там и не дышит. «Дедушка, помоги, она уже даже холодная». Мангуст не подвел, он тут же откатил время на весь доступный ему максимум, сутки, и бросился ко входу. Его любимая и единственная дочь лежала у порога. Она еще была теплой, и казалось, что она просто спит. Вернув себе личину человека, Он ласково поднял почти невесомое тельце, а дальше проникать в прошлое ему не давали его личные божественные ограничения, или законы мироздания, называйте, как хотите. Но он попытался, всего пару часов, один раз, в качестве исключения, и оказался придавлен телом дочери, полностью опустошенной от божественной энергии. С тех пор он не мог возвращаться в привычную ему личину человека, законы природы жестоко наказали его за попытку их нарушить. Убийцу так и не нашли, как и причины смерти. Все сходились к одному, она была насильственной, и все. Я вынырнул из этих грустных воспоминаний, ловя слезы. В этот раз я не просто узнал, я пережил те события со стороны своего тотема, испытал всю боль безвозвратной потери, все негодование, всю ярость. Вот уж не думал, что такое возможно с Богом. А зверь явно углядел изменения, произошедшие со мной, и тихонько сказал: «Я правда не знаю, где они, но их боги точно знают, что девушки целы. Надеюсь, это тебя утешит». «Благодарю», — склонился я, — «это важная информация. И прости, что хотел попросить у тебя невозможного». «Нет ничего невозможного», — задумчиво сказал Бог. «Вопрос в том, есть ли у нас, чем заплатить, и есть ли желание платить. Часто бывает, что мы предлагаем не ту плату, а потом ругаем все мироздание за то, что вышло не так, как ты хотел. Жизнь намного сложнее, чем кажется, хоть и усложнять ее самому категорически не рекомендую. Благодарю за мудрость», — снова поклонился я, пытаясь понять, что же мой тотем хотел мне сообщить. В этот момент туман рассеялся, и я оказался в коридоре, напротив Сергеевича, с интересом разглядывающего меня. Общался с мангустом, не вопросительно, а утвердительно уточнил он: «Я тоже к Кречету вас звал. Меня обломали, кто-то из сильных богов скрывает любую информацию. Частая практика, на самом деле, привыкай. Да и знают они, в принципе, намного меньше, чем ожидаешь от такого уровня. В последнее время я много узнаю о местных божествах», — честно ответил я ему, — «и, чем больше узнаю, тем больше разочаровываюсь и огорчаюсь. Что делать-то будем?» Ответить старику не дал зазвонивший мобилет, и я тут же весь превратился в слух, надеясь на хорошие новости. Но дед молчал, лишь изредка хмыкая в трубку, подтверждая, что все еще слушает. Наконец, он также молча выключил связь. «Звонили по делу о порче портала», — повернулся Сергеевич ко мне. «Следствие завершено по причине уничтожения главного свидетеля неизвестным способом. Но фамилии названы были, хоть в протокол это и не попало. Заказчик, Свинякин, он же требовал твою Наташу в свои младшие жены. Что-то мне подсказывает, что и девчат надо искать в той стороне. Поехали», — загорелся я. «Прижмем его к ногтю и все выпытаем. Хотя можешь не отвечать», — по-детски прозвучало. «К тому же род, насколько я в курсе, чуть ли не самый влиятельный на Кубани, и богатый, именно», — по слогам сказал старый. «С наскока тут не решишь, я попробую вновь Агафью привлечь. Помнишь такую?» «Конечно», — улыбнулся я. «Очаровательная вампирша, лучшая тень империи, возлюбленная нашего владыки. Как такую забудешь? Позвонишь?» Вместо ответа Антон Сергеевич достал трубку и потыкал на экран. Приложив мобилет к уху, долго вслушивался в гудки. Потом, когда дозвон оборвали, набрал еще раз. «И еще. Странно», — с удивлением сказал он мне. «Даже на задании, у меня она трубку всегда брала, или сбрасывала, показывая, что сильно занята. Игнора не было никогда. Попробую связаться с ее коллегой, есть еще одна крутая тень. Минуточку». На этот раз трубку взяли сразу. «Анаса, здравствуй, моя девочка», — расплылся в улыбке старик. «Как у тебя дела? Привлечь тебя тут хочу к одной проблемке. Выручишь древнего?» «В смысле? Серьезно? А вого, мои поздравления, милая. И когда ожидаются роды?» «Со дня на день? Ну, ты крутышка. А кто он?» «Да ладно, мои поздравления еще раз. Обожаю тебя, маленькая, легких родов тебе». «И тут облом», — грустно посетовал он, повесив трубку. «Хотя я рад за это взбалмошное создание. Легких ей родов, у теней с этим все сложно, как правило. Так, дружище, буду думать. А ты возвращайся пока к гостям, тебя явно заждались с твоим этим Жором. Как котенок, кстати».